Эти изысканные удовольствия мне довелось испытывать так часто, что многие годы моей жизни пронеслись как маленький короткометражный фильм о непрекращающемся восторге. Меня считают одним из самых усердных тружеников. И, возможно, это верно, если мышление равнозначно работе. Потому что ему я посвящал почти все часы бодрствования. Но если работу толковать как конкретное действие в установленное время в соответствии со строгими правилами, тогда меня можно считать самым большим бездельником. Каждое вынужденное усилие требует жертвоприношения, жизненной энергии. Я никогда не платил такую цену. Наоборот, мои мысли вели меня к успеху. Пытаясь связно и точно перечислить свои занятия в этом рассказе о моей жизни, я вынужден буду подробно, хотя и без особого желания, останавливаться на тех впечатлениях моей юности и на тех обстоятельствах и событиях, которые способствовали определению моей карьеры. Наши первые увлечения – чисто инстинктивные побуждения живого и необузданного воображения. По мере взросления разум начинает вступать в свои права, и мы становимся все более и более внутренне упорядоченными и способными планировать что-то дельное. Но те ранние импульсы, пусть и не очень продуктивные, имеют важнейшее значение и могут быть предвестниками судьбы и формировать наше будущее. Конечно, теперь я чувствую с особой остротой, что если бы я понимал эти порывы и потворствовал им, вместо того, чтобы подавлять их, то существенно увеличил бы ценность того, что я оставил миру. Но только повзрослев по-настоящему, я понял, что я изобретатель. Тому было несколько причин. Во-первых, у меня был необычайно одаренный брат, один из тех редких людей с уникальными умственными способностями, попытки объяснить которые в биологических исследованиях были безуспешны. Его преждевременная смерть оставила безутешными моих земных родителей. Позже я объясню, что я имею в виду под словом «земные родители». У нас была лошадь, которую нам подарил один из наших близких друзей. Это было удивительное животное арабских кровей, обладающее почти человеческим интеллектом. Вся семья любила ее и заботилась о ней. Никогда не забываю тот удивительный случай, когда эта лошадь спасла жизнь моему дорогому отцу. Однажды зимней ночью его вызвали по неотложному делу, и когда он ехал верхом в горах, кишащих волками, лошадь испугалась и понесла, резко сбросив отца на землю. Домой она возвратилась окровавленная и изнеможенная, но как только была поднята тревога, тут же бросилась обратно к месту, где это случилось, и когда поисковая группа была еще далеко от него, отец встретил ее уже верхом. Он пришел в себя и сел на лошадь, даже не осознав, что пролежал несколько часов на снегу. Эта лошадь была повинна в увечьях моего брата, от которых он умер. Я был свидетелем этой страшной сцены, и хотя с тех пор прошло много лет, она встает перед моими глазами с той же трагической силой. Когда я вспоминаю достижения брата, все мои старания тускнеют в сравнении с ними. Что бы я ни делал такого, что заслуживало похвалы, это вызывало у моих родителей лишь еще большее ощущение тяжести утраты. Поэтому я совершенно не верил в свои силы. Но меня отнюдь не считали глупым мальчиком, если судить по одному случаю, который я очень хорошо помню. Как-то раз несколько членов нашего городского управления переходили улицу, где я играл с другими ребятами. И старейший из этих почтенных джентльменов, богатый господин, приостановился, чтобы дать нам по серебряной монетке. Подойдя ко мне, он вдруг скомандовал: «Посмотри мне в глаза». Я встретился с ним взглядом. Уже протягивая руку за желанной монеткой, как вдруг к моему ужасу он сказал: «Нет, вот ты-то от меня ничего не получишь, уж слишком ты смышленый». В семейном кругу обо мне бывало рассказывали смешные истории. У меня были две старые тетки с морщинистыми лицами. У одной из них было два зуба, и торчали они как бивни у слона, и буквально вонзались в мою щеку каждый раз, когда она меня целовала. Ничто меня так не пугало, как необходимость бывать в обществе этих любвеобильных, непривлекательных родственниц. Как-то, когда я был на руках у мамы, они спросили у меня, кто из них красивее. После внимательного изучения их лиц я ответил задумчивым выражением лица: «Вот это не такая уродина, как та». И еще. С самого рождения меня постоянно угнетала мысль о том, что я должен буду стать священником. Я мечтал быть инженером. Но мой отец твердо стоял на своем. Он был сыном офицера, который служил в армии великого Наполеона.